Глава первая. Хана мялась на нижней ступеньке крыльца перед входом в кафе. Она украдкой посмотрела вправо. Машина Джона выворачивала с парковки на шоссе. Обрывки состоявшегося между ними разговора крутились в ее сознании, повторяясь снова и снова. «Когда я впервые наткнулся на это кафе, мне было 28 лет. То приключение изменило мою судьбу. Ты даже не представляешь, насколько. Я жалею только об одном, что оно не появилось на моем пути раньше. Если ты задержишься здесь хотя бы на пару часов, то думаю, что много лет спустя ты вспомнишь этот день и поймешь, что это было одно из лучших решений в твоей жизни». Желудок Ханы недовольно буркнул. Как же она проголодалась. Девушка сунула руку в карман и вытащила свои скромные запасы — $3. «Да, много на это не купишь». Но ведь Джон сказал, что оставил официантке $20 на ужин для Ханы, в благодарность за то, что она помогла ему чинить машину тем вечером. «Хотя, может быть, все это сплошное вранье?» — подумала она про себя. Кое-что из того, что Джон говорил ей вечером, когда они приехали в кафе, никак не походило на правду. Потому-то она избежала. Хана снова посмотрела вслед машине Джона. Она удалялась, и ее очертания постепенно уменьшались. Дождь уже перестал, но холод никуда не делся, и Хану била дрожь. «Можно же зайти на пару минут, просто чтобы согреться», — уговаривала она себя. «А потом заберу велосипед и домой». Она нерешительно поднялась на пару ступенек и опять замерла. Велосипед. Спустившее колесо. Идти пешком придется долго, очень долго. Тут же она вспомнила еще кое-что из того, что говорил Джон. «В кафе сегодня заехал старый мастер по имени Макс. Он чинит разные вещи. И у него это отлично получается. Уверен, он сможет починить твой велосипед, если ты ему разрешишь. И сделает это с удовольствием». Хана в этом сомневалась. Она давным-давно усвоила, что за просто так никто тебе помогать не будет. Жизнь устроена не так. Она поставила ногу на последнюю ступеньку и проводила взглядом машину Джона. Еще несколько мгновений, и та скроется из виду. Перед самым отъездом он снова предложил подбросить Ханну до дома. Она отказалась, возможно, зря. Новый порыв ветра хлестнул ее. Вот ведь холодина какая. Всего на пару минут, только чтобы согреться, напомнила она себе. Потом протянула руку, взялась за дверную ручку и дернула на себя.